Это значит, что она могла передвигаться свободно в разных направлениях, в пределах многих миль. И она действительно немало тогда ездила верхом. Но однажды, 5 лет назад, выехала и вдруг помчалась на лошади в Грейттаун, а пока спохватились, уже села в поезд, приехала к своему отцу. И что произошло дальше? Отец ее не принял, отослал назад. Но почему она вернулась? Кто знает почему. Ну, во-первых, не забывайте, что это был ее двоюродный брат. А семьи, здешние семьи, — это сила. К тому же замуж вышла совсем молоденькой и наверняка ничего не смыслила в практической жизни. Удивляюсь, как это она смогла купить билет на поезд. В общем, вернулась. А потом? Потом прошел слух, что он возвращается. Питер Кринсмит. И она чуть с ума не сошла. Но он не приехал. Однако с тех самых пор ей запрещено выходить за калитку. Вы хотите сказать, что уже 5 лет она не выходит за пределы сада? Да. Именно тогда он прислал сюда Эверкричей. Они приходятся ей какими-то родственниками и поселил их здесь, чтобы дополнительно наблюдали. Они ее дальние родственники, но с тех пор, как отец умер, стали ближайшими после мужа, разумеется. «Что за безумная история?» — выкрикнула Мэриан, но тут же снизила голос. «Я не хочу сказать, что не верю вам. И все же это безумие. Что происходит? Почему она соглашается на все это? Почему попросту не соберет вещи и не уедет? Наверняка ни Джеральд Скотту, ни вы все не стали бы удерживать ее силой. И, несомненно, есть другие люди, знающие о ней. Этот, Эффингам Купер. А Филипп Лэр, он что? Что он предпринимает? Что мистер Лэр наблюдает и ждет? Приезжает сюда каждое лето. Отстроил дом и поселил в нем отца. Приезжает и следит. Но ничего не может поделать. И сомневаюсь, хочет ли что-нибудь сделать. Сейчас. Мэриан вспомнила мужчину с биноклем, которого она так неожиданно обнаружила в день приезда в Гейз. А он видится с ней, общается? Видеться с ней ему запрещено. И, насколько мне известно, они никогда не общаются. Это могло бы лишь ухудшить ее положение, навредить ей. Нет, просто в голове не укладывается. А вы? Наверняка вы в силах ей помочь. Наверняка вы не на их стороне. Что значит помочь ей? Не понимаю. Она что, хочет здесь находиться? Может, и так. Вы не учитываете, что она верующая. Верующая или нет, какое-то имеет значение. Или она... Вы думаете, она действительно столкнула его со скалы? Не знаю. Может, теперь ей самой не ясно. Но существуют поступки, связанные с нами, помимо нашей воли. То есть вы думаете, что виновна или нет, но она все равно чувствует свою ответственность? Вы думаете, она его столкнула? Да, возможно. Но это, так сказать, не имеет значения. Она приписывает себе этот поступок, и мы не вправе ее разубеждать. Нет, не могу представить. Оставаться столько лет взаперти. Удивляюсь, как она не сошла с ума. В монастыре в Блэкпорте